Он уже замахнулся было на меня ножом, но я побежал, как лань, и он меня не догнал. Пинкертон начинал терять терпение. Решив, что незнакомец находится в невменяемом состоянии и страдает манией преследования, он проговорил спокойно и строго. «Если вы пришли ко мне для того, чтобы обратиться с просьбой о помощи, то я должен попросить вас вести себя иначе». Услышав эти слова сыщика, старик попятился и, вытянув вперед руки, словно пытаясь задержать, остановить невидимого преследователя, жалобно проговорил: «И вы немилосердны, и вы хотите навлечь на меня опасность!» Пинкертон усмехнулся от досады. «Да перестаньте же говорить глупости!» — воскликнул он, начиная терять терпение. «Объясните, наконец, чего вы от меня хотите? Ведь не случайно же вы пришли в контору Ната Пинкертона?» «Нет, не случайно», — заявил старик, забившись в угол и забаррикадировавшись там двумя стульями. «Я хочу видеть мистера Пинкертона!» «Это я и есть!» «Так чего же вы от меня хотите?» «Вы? Нат Пинкертон? В самом деле вы? Но вы сначала должны доказать мне это!» Великий сыщик перевел взгляд на своих помощников, совершенно озадаченный и даже слегка растерянный. Таких требований ему до сих пор не выдвигал еще ни один из его клиентов. — Но, позвольте, голубчик, — сказал он, пожимая плечами, — вы, кажется, сами не знаете, чего просите. — Я никому не доверяю, никому! — горячился старик. — А вы были со мной так нелюбезны, вы желаете мне зла! Сыщик понял, что перед ним действительно человек, страдающий манией преследования. Поэтому он решил как можно скорее избавиться от столь необычного посетителя. «Если вы обо мне такого мнения, то прошу вас, покиньте мою контору», — сказал он сухо. «Обратитесь к какому-нибудь другому сыщику. Я не желаю иметь с вами никаких дел». Старик вздрогнул. «Сжальтесь, сударь, ведь я не смею выйти отсюда», — чуть не плакал он. «Рыжий дьявол поджидает меня там и хочет убить!» «Кто такой этот рыжий дьявол, в конце концов?» «О, это ужасный и безжалостный злодей! Он преследует меня! Он хочет вонзить мне в шею сверкающий нож!» «Как же его зовут?» «Но нет!» «Он не посмеет меня тронуть», — продолжал старик, не обращая внимания на вопрос сыщика. «Нат Пинкертон! Нат Пинкертон защитит меня!» «Нат Пинкертон не может защитить вас так просто. Сначала вы должны рассказать ему, в чем, собственно, дело. Тогда можно будет поговорить и о защите. Нат Пинкертон арестует злодея и посадит его в тюрьму», — бормотал свое старик. «Никому это не удастся, никому, только знаменитому Нату Пинкертону». Сыщик снова подошел к старику. «Пройдемте-ка, сударь, в мой кабинет», — более ласковым тоном сказал он. «Там мы спокойно поговорим об этом деле, и тогда мне, может быть, удастся как-нибудь поймать рыжего дьявола». «Нет-нет, не пойду, я останусь здесь», — воскликнул незнакомец. «Я не хочу оставаться с вами наедине, я вам не доверяю. Вы в сговоре с дьяволом, а вы сумасшедший!» — гневно вскрикнул сыщик. «Мне это надоело! Скажите мне ваше имя и адрес, тогда я смогу прийти к вам на квартиру, если хотите». Старик в панике взвизгнул. «Мои имя и адрес? Нет, нет, нет! Вы хотите прийти ко мне на квартиру, чтобы убить и ограбить меня? Ничего я вам не скажу, ничего! Если вы действительно Нат Пинкертон, то поймайте рыжего дьявола и больше ничего! Мое имя и мой адрес вам для этого совершенно не нужны!» «А вы обращались в полицию по поводу этого рыжего дьявола?» «Да. Но эти негодяи просто-напросто выставили меня. О, люди все такие злые! Еще бы! Станет полиция возиться с этаким болваном!» — пробормотал про себя Пинкертон. Старик снова стал озираться на дверь, его тщедушное тело дрожало, словно в лихорадке. Он весь съежился, охваченный смертельным ужасом. На лестнице послышались чьи-то шаги. «Слышите?» — простонал он. «Это он! За мной! Он хочет меня убить! Помогите! Помогите!» Дверь отворилась, и вошел Боб.